Глава 8. Облажался я. Вот полдороги в башке гонял. Как поделикатнее объясниться с Инной насчет прошлого? А вышло все равно через жопу. Лучше бы и вовсе этого разговора не заводил, чем вот такое. Оно, конечно, мне гора с плеч. От знания, что я ее не принуждал и не навредил ничем. Но то, когда она осознала, что я... «Мудака, кусок, ничегошеньки не помню». Такое лицо у нее потерянное было, пусть и на долю секунды, пока с собой не справилась. Как если бы я ее под дых ударил и дыхание вышиб. Гадом наипоследнейшим себя ощутил, аж кишки узлом скрутила. Спрятала она свой шок моментально, но чудным образом успел он на меня перекинуться. Не знаю, как и назвать, что это было». Расшатывающая и до костей пробирающая смесь изумления и возбуждения вкупе с дурацким любопытством. Что я нахрен той ночью творил-то, если она и 5 лет спустя так реагирует? Неужто такие чудеса исполнял, что запал так женщине в память? А ведь могло быть и так. Если мне с залитых глаз поблазнилось, что я с женой опять... Вот и устроил ураган в постели, чтобы и не думала об уходе снова. Ну да, типа стояком, что той иголкой можно было шить обратно то, что развалилось задолго до того момента, только я замечать не хотел. А было нам с Инной, видать, обоим космос со всеми звездами, судя по ее реакции. А я по факту ничего не помню, лошара и пьянь. Еще и сознался в этом напрямую. Говорю же, лучше бы молчал, как партизан. И так-то стыдом придушивала, а теперь только хуже стало. Был я в глазах женщины просто подонком, что попользовался и сбежал. А сейчас еще и алканавт конченый, что сам не помнит, что во хмелю творит. А что в этом самое хреновое? То, что женщина эта мне внезапно нравится. Нет, не так. Я ее хочу. Да так, что стоит чуть расслабиться и позволить себе на самую малость подумать в этом направлении. И прошибает по жести прям от паха до крышки черепа. Затылок мигом дыбом и обратно вниз прямо чистым пламенем проливает, глаза застилая. И при этом сквозь пелену полыхающую абсолютно четкое понимание просвечивает. Не просто по бабскому телу и сексу я оголодал. Все дело в Инне самой и моем осознании, что у нас уже все было. Разум не помнит ни хрена. Но что-то другое, что под ним и гораздо больше и мощнее, ничего не забыло и тянется, просит, требует повторения. Но обойдется. Потому как после моего выступления с «я ничего не помню», «еще большего дерьма ты на свой счет не принимай», «никаких вариантов на повторение». «Да вообще, чё за херь дикая?» «Она вдова моего командира. Только его похоронила. В проблемах, походу, по уши. А я о каких-то вариантах член в нее пристроить втихаря размышляю. Охуел Илюха или совесть совсем потерял?» Бегство Инны в санузел позволило мне продышаться и хоть немного себя в руки взять. «Трезвей, горе, трезвей, ну же!» Привалился плечом к дверному косяку и уперся взглядом в мирно спящую малышку. Инна ее уголком покрывала прикрыла. Торчит одна пушистая светловолосая макушка. И цвет волос точно такой, каким я запомнил у моей Ликуси. В тот последний раз, когда видел ее вживую. Это сейчас она фотки как не пришлет, так каждый раз новый. То черный до синевы, то красный. Последние вон были вообще зеленый окрас, и железка в носу блестит. По моде так сейчас у молодежи. А пишет мало совсем. Привет, дела, хорошо, пока. В груди заныло вдруг от звука тихо текущей воды в ванной и вида ребенка, спящего в моей спальне. Как же, оказывается, пусто я живу. Дом этот здоровенный купил уже после отъезда своих. Вот и зачем он мне был одному. Надеялся, что вернутся мои и вместе заживем. А ведь да, поначалу. И работы в частном доме недостроя завались было. И за ней от реальности и пустоты прятался. Все пытался вылепить в реале ту самую мечту, которую вынашивал последние годы службы. Что уйду в отставку и увезу своих из города в такие вот хоромы на природе. И заживем, наконец. И в тот самый последний момент, когда глумливо ржущий боевик уже вел по моему горлу ножом, не торопясь и смакуя свое подлое торжество, я почему-то именно о том, что вот такой жизни у нас с Риткой и Ликой так и не будет, сожалел. Не о том, что сдохну, связанный, весь поломанный от побоев, брошенный на колени перед этими тварями. И вполне может быть, что не найдут нас с Громом и не похоронят по-людски. Черт знает, что в голову лезет тогда, когда понимаешь, что вот она, твоя смерть уже в действии. Наверное, это и было тогда запоздалое понимание, что же должно быть для меня самым главным. То, к чему необходимо стремиться. Дом, в котором не пусто, потому что там живет твоя семья. И детская головешка, торчащая из-под покрывала в постели. А лучше не одна. И шум воды в ванной, где плещется женщина. От взгляда, на которую все мужское в тебе закипает. И от предвкушения ее появления ощущаешь себя голодным юнцом. А в итоге у тебя лишь холодная сталь у горла. И искаженные злобой и презрением бородатые рожи незнакомцев и врагов. «Бля, вот это меня как мыслями-то приложило и до чего донесло». Чисто инстинктивно, как не делал уже давненько, я схватился за шею, растирая ее. И пропустил момент, когда Инна почти бесшумно вышла из ванной. Настолько выпал из действительности от своих размышлений пополам с воспоминаниями. Дернулся от ее прикосновения к плечу. И тупо смотрел, как беззвучно из-за грохота крови в моих ушах двигаются ее губы. «Что?» Хрипанул и сглотнул начисто пересохшим горлом. Инна замерла напротив, кажется, еще бледнее, чем была. Глаза огромные, темнее темного, сейчас широко распахнуты. Глядит снизу вверх на меня требовательно и решительно. Капельки воды на ее резных ключицах блеснули в неярком свете ночника, заставляя меня заметить, как она взволнованно дышит. Мордой бы уткнуться, языком пройтись по этим выпирающим косточкам, от вида которых у меня внутри вдруг больно и распирает. Жаром вмазала по мозгам, хлынула по венам, врезала в пах жестко. Еще одна извилистая водяная дорожка побежала от виска вниз по щеке, оставляя пробуждающую во мне дикую жажду след до уголка ее рта. А я ведь реально окочурюсь и сохну, если не вберу эту крошечную каплю со вкусом ее кожи. Что она сказала? Я не боюсь. И про мысли, что хочет, чтобы они были. Я... «Не понимаю, о чем ты, да хер там. Считаю, что это опрометчиво и неуместно, да в пизду. Я хочу», — повторила Инна, чуть еще подаваясь ко мне, и конец меня сорвало. Все, что навалилось на меня с того момента, как ее увидел, вся смута, похоть, память неосознанная, чисто телесная, но настолько неожиданно непомерно весомая. Будто действительно все эти годы копилась и ждала момента врезать. Все это рвануло из меня и меня к ней. Мир кувыркнулся, пол вон из-под ног. Воздух, чистый пламень и женщина напротив еще жарче. Чистое солнце, в которое я упал. Лапой одной жадной с пальцами в растопырку волосы на ее затылке. Захватывая, фиксируя, отбирая шанс отступить и отказать. Второй жестко ее к себе за талию. И тут же только вжался стояком ей в живот вниз, стискивая ягодицу сквозь ткань. И ртом к ее губам, что раскрылись сразу, впуская мой язык. Позволяя бесчинствовать, соглашаясь на все и сразу. Целовал, глотая ее вкус и стоны взахлеб. Мял все, тискал, не в состоянии понять, от чего же так дико прет меня. От того, что узнаю я эту женщину на ощупь, или от того, что вспоминаю. Втирал ее в себя, размазывал прямо беспощадно, как если бы она была бальзамом целебным, а я сплошной раной, не позволяя оборвать поцелуй. Но мало мне стало исцеления. Мало ее только по мне, мне нужно в нее. Подхватил ее, такую мелкую и хрупкую под ягодицы, оторвался, грюкнувшись затылком о стену позади. «Стоп!» Прохрипел, задыхаясь и давая и не последний шанс. «Нет, нет, нет!» Зашептала она срывающимся голосом и потянулась обратно, цепко обвиваясь вокруг меня. «Все, похрен теперь. Что бы там ни было, оно потом будет».